Глава вторая. Талик. Акона Талик. Вараста. 400-й год круга скал. 16-й день осенних волн. В этом году только солнце вставало вовремя. Остальные либо опаздывали, либо торопились. Фукварзов свои намерения обогнал, однако Лионеля, хоть осенние дороги их с Гратой вымотали, преждевременная встреча устраивала. Прояснять отношения лучше сразу. Сменить отсыревшую даже под кожаным плащом одежду было делом нескольких минут. Ровно столько потребовалось и остановившемуся в том же особняке Фокварзов, чтобы узнать о возвращении проимператора и надеть мундир. Впрочем, Вольфганг мог стоять у окна уже при полном параде. Старый маршал в окошке. Бывает и такое. Бывшего командующего Савиньяк встретил в дверях. Старик мгновение промедлил и протянул руку. «Я собирался ждать вас», — улыбнулся Лионель. «А вышло, что вы ждали меня». «Писал в окону я по указке лекаря, но ехал уже сам». Для разбитого полководца Фокварзов выглядел сносно, хоть и похуже, чем в позапрошлый Фабианов день. «Графиня Орлета советует называть ее сыновей на «ты». Не уверен, что она права». «С Эмилем и Арно иначе не выйдет». Савиньяк пропустил гостя в кабинет и вошел следом. «Что до меня, решать вам». «А что делать со мной, решать тебе? Мне нужна ясность, проимператор. От регента я ее не добился. Я сяду?» «Разумеется». Ли отодвинул обтянутый атласом стул и уселся напротив гостя. «Я бы предпочел вести себя с вами, как с графом Валмоном». Фокварзов взглянул на свои руки и сцепил пальцы на животе. Ему не хватало яблок или хотя бы грифелей. «То есть», — уточнил он, — «не как с Рудольфом». «Разумеется, ведь в отсутствие герцога Алва герцог Наймаринин является регентом, а Валмон — проимператор, как и я». «Где Роке?» — подался вперед Вольфганг. «Был в Саграни. Пожать плечами, отвлечь, причем отнюдь не войной». «Сударь, самое сложное мы прояснили, а я успел разве что слезть с коня и выслушать адъютанта». «Хочешь отдохнуть или заняться делами? Что ж, не стану тебе мешать». «Мешать обедать?» — слегка удивился Савиньяк. «Лекарь предписал вам голодание?» «Лизоб много чего предписывал, и прежде всего отдых. Только мне лучше не отдыхать. Во всех смыслах. Если бы ты считал мое присутствие в армии нежелательным, ты бы сумел вывернуться?» «Скорее всего. Вольфганг рвется в хоть какой-нибудь бой. Рудольф не хочет настаивать и еще меньше хочет ошибиться. Но будет рад, если старый соратник покажет себя молодцом». «Вы осведомлены о наших делах?» «Рудольф что мог, рассказал?» Выяснять отношения дальше Фокварзов не стал. Это было неплохим знаком. «С Хайнрихом у тебя мир, чтобы не сказать больше. С Бруно просто мир. А Кадана — не угроза. В Надоре Манрик замаливает грехи. В Гаифе резвятся Мариски. Бордон трясется и платит. Новый фельпский герцог, запамятовал имя, пробует торговаться с Фомой. А Валмон... Ты ведь знаешь, что он соизволил встать. За ними приглядывает. Остается Алария, и эту кость вытаскивать из горла тебе. Алария ждет. Даже так? Именно так. Нужно понять, почему Фокварзов напоминает... Нет, не Катарину, что-то с ней связанное. Вы говорили не только с герцогом, но и с моей матерью. Должен я вам рассказывать о зелени и погромах, или это излишне? Причины столичного кошмара мне непонятны. Рудольф водил меня взглянуть на бесноватых. Ощущения словами не передашь. Разве что бергерской бранью, той, на которую они спрашивают разрешение у вышестоящего. Когда ты ждешь Алву? Действовать нужно уже сейчас. Рудольф ждет Рока или уже нет? Вольфганг тот ждет и будет ждать до последнего. Буду честен, карантин скверну не удержит. Что бы это ни было, если не принять мер, за зиму оно расползется. Сударь, я не могу допустить, чтобы взбесилась целая армия. Пусть и не лучше. Заль? Да. Господин Заяц покинул Эпине и двинулся на северо-запад. По собственному почину, но сославшись на несуществующий приказ регента. Что им движет? Привычная трусость или благоприобретенная наглость? Валмону. А сообщил об уходе кадельцев он неясно. В любом случае, разминуться с беженцами из Аларии Заль не может. А Салвой? Бронзовый петух бьет эмалевыми крыльями и очень кстати орет. Те, кто учит часы кукарекать, петь, вызванивать, вряд ли думают о скользких разговорах. Но бой часов позволяет вспомнить о срочном деле, перевести разговор, оставить без ответа неудобный вопрос. «Господин маршал», — еще одна улыбка, «обсуждение кадельского зайца повлияет на ваш аппетит?» «Если на него что и повлияет, так это совет вернуться к лекарям». «Леонель, я допускаю. Допускаю, что Заль-изменник, свихнувшийся или находящийся в здравом уме, — это вопрос второй. Но армия, генералы, полковники, капитаны, а также тюньенты и сержанты с капралами. Скверна не может овладеть всеми сразу. И даже не сразу, что дает неплохой шанс. Но есть еще привычка подчиняться, доверие к командующему, честолюбие, обиды, корысть и тому подобное. С кадельской армией нужно решать, а к подобным рода делам я приспособлен лучше многих. Особенно стариков. Похоже, от разговоров о чужой старости не уйти до собственной. Разве что убрать тех, кто боится своих лет, хотя дело отнюдь не в годах. Я уже говорил герцогу Неймаринин, скажу и вам. Хейнрих даст фору любой молодости. Вот за Бруно после бунта в Эйнрихте не поручусь. А за меня после Мельникова луга? Пуговица. Он крутит пуговицу, потому и вспоминается королева. Катарина так и не смогла избавиться от привычки что-то теребить, но сумела сделать ее оружием. Руки беспомощной, испуганной женщины — это так трогательно. Руки растерянного ветерана — жутко. «Сударь», — медленно произнес Савиньяк, — «я не мог поручиться за вас до Мельникова луга». Катарина сожалела о своей слабости, потому что была сильна и знала это. А Вольфгангу нужно нащупать ногой дно. Хотя бы раз, тогда он оттолкнется и поплывет. Может быть. Леонель поднялся и отпер бюро. Бокал красного вина перед обедом чему-то очень способствует. Чему именно, лучше спросить Валмона. Пищеварению он способствует. Рудольфу ты выкрутил руки, а мне врешь, как лекарь помирающему. Фокварзов подался вперед, тяжело опершись о стол. Конечно, армии мне больше не водить. «Вы в этом уверены?» — вежливо уточнил почти принявший решение проимператор. «Ты делаешь это лучше, и я хочу услышать от тебя, именно от тебя. Ты бы выиграл на Мельниковом». Такое признание дорогого стоит. Но главное, Вольфганг, даже надломившись, не погас. Уж скорее наоборот, не слишком ли сильно старик горит? Торопиться с ответом не стоило, как и медлить. Проимператор просчитал до 8 и покачал головой. Возможно, я бы выиграл кампанию, но не сражение. Не то сражение. Ты бы пропустил появление Бруно? Запретил Ориго вступать в бой до подхода основных сил? Поставил бы на болотный Малле? Вопросы вылетали как пули. Ты бы вообще принял бой? Я не стану отвечать. Много Вольфгангу не выпить, но бокал тоже можно крутить в руках. Главное, не раздавить стекло. То, что сделано, легко ругать, а что не сделано, хвалить. Особенно, когда сделанное обернулось неудачей или не слишком большой удачей. Я писал что-то в этом роде виконту Се, хоть и не думаю, что мое письмо пережило смерть. Вот в чем нет сомнений, так это в том, что через полсотни лет какой-нибудь дурак, выйдя в отставку в невеликих чинах, распишет, насколько глупы были и вы, и я, и Бруно. И как он, корнет или капитан, узрел истину, и истина заключается в том, что все якобы великие ничтожны, а по-настоящему велик лишь один. И это не Создатель, не Леворукий, тем более не Франциск. «Я слышал про твоего корнета», — Фокварзов неожиданно улыбнулся, — «от Рудольфа». «Панси глуп, но хотя бы романтичен», — покачал головой Савиньяк, до сих пор не решивший, как распорядиться арестованным придурком. «Глупость, о которой говорю я, будет принижать. Все без разбора. Кому-то это наверняка понравится, а нас уже не будет. Разве что тлен удастся исправить тленом». «Никогда не понимал ваших срок и шуток. Просто мы редко шутим до конца. Ваше здоровье, граф. Если оно мне понадобится». «Не если? Когда?» «Ну так когда?» «После обеда и далее». «До возвращения Рока?» «Да». Помнится, вы прежде считали, что здоровье требуется после появления Алвы. Верховую езду котик ненавидел, однако терпел, чего не сделаешь ради любви. А волкодав любил. Хозяина, Алву как хозяина самого хозяина, Адуанов, пряники и капитана. Мариска пса тоже любила, но на привалах больше, чем на своем загорбке. Лошадиное сердце вообще полнило нежность ко всему сущему. Имелось лишь одно исключение — сона. Тут уж деваться было некуда. Рок сеял среди дам раздор, и то, что дамы родились кобылами, ничего не меняло. «Это так освежает, сеять всюду любовь», — промурлыкал Валме и прикусил язык. В исполнение клятвы изжить не только это было, но и любое это, лезущее в начало строки. Висевший поперек лошадиной холки Готти услышал и вяло тявкнул. Не то поддержал, не то пожаловался. И тут передовой Адуан перешел с походной рыси на шаг. «Мы сейчас поболтаем», — объявил Виконт, спихивая счастливого волкодава с не менее счастливой кобылы. «Ведь молчание — зло. Ворасты не от края, дорог и козлов». «А на кой тут дороги?» — осведомился еще один Адуан, оказавшийся рядом. «А на кой тут дороги?» — подхватил Валме. «Если нет ни души. Побери вас, змей, степи, как же вы хороши!» Рожденная строка прям-таки требовала скачки, и Валме опустил Мариску в галоп, догоняя Алву. Сону сегодня вели с заводными лошадьми, а против веселого ворастийского мерина капитан ничего не имела. «Готти не нравится верховая езда», — посетовал Марсель. «Он знает, что это старый адуанский способ сохранять собаку свежей и полной сил. Но свои ноги ему нравятся больше». Алва глянул вниз на улыбающегося волкодава. «Длительный бег за скачущей лошадью выдержит разве что борзая». «Я ему говорил». «В таких случаях не говорят, а показывают». Неуловимое движение, сорвавшийся в карьер всадник, растерянная гав. «Именно так», — бросил Марсель, посылая пегую в степное никуда. Разговора не вышло. Вышла скачка, золотой от солнца и высохших трав ворастой. Мерин старался, но капитан родилась Мариской, и Валме уверенно догонял Алву. «Ни на что не похоже!» — орал разогнавшийся виконт под стук копыт. «Помереть и не встать!» «Только регент не сможет от нас больше удрать». Регент и не удирал. Взлетев на довольно-таки крутой холм, он осадил коня и теперь изображал памятник. Разумеется, неправильный. Уважающие себя изваяния или с умным видом простирают руки, или грозно держатся за мечи. Рока же глядел в небо. «Не падаю, никого не трогаю», — засмеялся он, когда Мариска одолела подъем. «Ожидаю знамения. В Ворасте очень хорошие знамения и черноземы. Видимо, это связано». Смех стал последней каплей. Алва дурачился второй день. Внезапные скачки, шутки, распевание согранских адуанских песен, а теперь еще и это. Чтобы окончательно увериться, что дело худо, не хватало лишь гитары, которую Валме с какими-то кошками сам сунул вовьюг. «Кваль дето цера», — буркнул виконт и торопливо пояснил. «Видишь ли, я от каналийских слов умнею. В твоем присутствии это несущественно, но когда ты опять провалишься, я должен хоть что-то понимать». «Проваливаться я не собираюсь». «А что собираешься? Вознестись? Расточиться?» «Адриан, кажется, расточился. А до этого, между прочим, вылез из дыры». «Дыры в Гальтаре нет». «Катакомбы», — отрезал Марсель, — «та же дыра, а ты слишком разрадовался». «И что? А то, что... Как там у вас? Ай-яй-яй, жизнь так прекрасна, целуй меня крепче, завтра я умру». «Жизнь таки прекрасна», — просиял глазами ворон. «Но с сутью песни ты ошибся. Придется вечером спеть, благо гитару ты у Этери отобрал». «Вот», — окончательно уверился Валме, — «дошло до гитары, значит, точно дыра. Учти, выискивать поручения я больше не намерен. Или мне даешь их ты, или я тоже прыгаю». «Куда?» — ворон привстал в стременах, и совершенно зря. Холмистая равнина меняться не собиралась. Можно было подумать, что они топчутся по скатерти, под которой спят огромные кошки. Забрались, свернулись калачиком и дрыхнут. «И главное, зачем?» «Во имя Талига. Это если стратегически, а тактически? Откуда мне знать, какую гадость ты найдешь?» «Только не сегодня». «Ясное дело, сперва ты вспомнишь Алвасеты, потом устроишь попойку с гитарой, задуришь всем головы и сбежишь. Раньше ты делал именно так. Раньше у меня болела голова, и я был заметно счастливей». «Из-за головы?» — простецки удивился Валме. Ворон погладил лошадь. «Когда уходит боль, это счастье», — объяснил он все с той же улыбочкой. «Очень простенько, но очень действенное. Его трудно заменить». «Бедный папенька», — — фыркнул Марсель. «Но он восполнит. Я тебе еще не говорил. Вернее, тебе не говорил Эпине. Иноходец не скрытный. Просто он иногда думает. Вот и додумался, что тебе чужие ноги без надобности, а любящий сын должен обрадоваться. Я, конечно, обрадовался, но не настолько, чтобы поглупеть. Так вот, Эпине говорит, папенька встал, потому что грохнулась ваза. Только в вазе такое не устроить. Вот рожа, та может. Рожа, может. Непривычная рифма. Зато без это было. Любой бы такой бред перебил. Любой, но не Рока. Ты не думал, почему рожь не четыре? А если как он и врет, две? Еще нет? Не думал он. Ну так пусть подумает. Валме чихнул и сменил тактику. Я говорил, что хвост деви не помеха. Как и крылья. Докладывай. Об исцелении виконт размышлял с самой Хандавы, благо времени хватало. Ворон потрошил сперва Темплтона, потом, когда тот убрался к Дигарону, Ларака, и на закуску иноходца. Похоже, да потрошился. «Я бы доложил раньше, но ты начал резвиться». Темплтон перед докладом поправлял перевязь. Это было очень по-военному, и виконт поступил так же. В замке Старое Эпине имело место падение вазы значительных размеров, следствием коего, по мнению герцога Эпине, стало почти полное выздоровление графа Валмона. Одновременно была отмечена скоропостижная кончина находившихся в своих комнатах виконта Мевена и служанки. Герцог Эпине, не осведомлен о некоторых особенностях собственной личной жизни, счел случившееся стечением обстоятельств, усугубленных местом расположения замка, в то время как есть все основания полагать, что оно стало прямым следствием действий, состоящих в односторонней любовной связи с герцогом полузмеи. «Чьи особенности?» «Прекрасный стиль», — похвалил Алва и тронул коня. «Маршал Капрос не мог не поверить вышедшим из-под твоего пера циркуляром, но в Талиге докладывают иначе. Ты связал исцеление отца со способностью спутницы забирать и отдавать силу. Мевен был ее любовником?» «Несомненно. Он попался мне на глаза с красоткой в своем вкусе. Такую в трактире не подцепишь. Мало того, по утрам бедняга ползал, как зимний уж, а Влаик, помнится, скакал перед завтраком не хуже Герарда. Да и Валарий собой не стал. Про служанку не знаю». «Служанкам часто снятся господа». Лошади шагали, солнышко сияло. Ворон был не прочь поболтать, но сердце Марселя ёкало, будто перед каким-нибудь бастионом. Лучше бы у Собирана разболелась голова, потом бы прошла, и он стал бы счастлив. А Марсель спокоен. «Папенька может быть обаятельным». Валме придирчиво обвел глазами степь, но котика не увидел. Как и отряда. «Мы не заблудимся?» «Нет». «Не люблю блуждать. Помнишь, Шалатка говорила про двоих, что умерли, когда на Эпине напала нечисть? Его спасла Лауренция, хотя это имя ей не подходит. Но сперва она притворилась местной девушкой, то, что погибла вместе с женихом. А Валарий Робер едва не сгорел. Однако выскочил. Зато умерла Марианна». «И адъютант. А, возможно, что и Карваль», — рассеянно напомнил Алва. Он тоже смотрел на степь, а взгляд этот Марселю не нравился. Так смотрят, желая запомнить. А запомнить хотят, прощаясь. Адъютант, по мнению Пине, носил цветы и кони святой Октавии, которую все они считали Катариной. Но ты говорил об отце. Он ходит. Валме облизал с чего-то пересохшие губы. Деве с хвостом — это без надобности. Разве что я ей понравился, и она решила попробовать других валмонов. А с ногами, что ни говори, любить удобнее. Но тогда не сходится цена. Марианны и адъютанта с Карвалем хватило, чтобы сдержать огонь. Пары из Сакации отогнали нечисть. Но две жизни на одну подагру — это слишком. Нет, сам папенька бы отдал и больше. Если б не отдал, совершил бы преступление против Талига. Что до цены, ничего удивительного. Ты вряд ли видел военного лекаря после работы. Нанести рану проще, чем ее же заштопать. А змея-дева подняла человека, который не вставал несколько лет. Графу Бертраму повезло. Мевину со служанкой нет, но спутникам важны лишь те, кто им приглянулся или удружил. «Ты какого змея ты врал?» Из последних сил возмутился виконт. «Я про птицы Рабадуру. Ведь знал же, кто она и что с ней делать». «Я не имел дела с озерными девами. В Хексберг пляшут ветра, в Алвасете молнии. У нас есть громовая скала. Она стоит отдельно от общей гряды. Однажды я туда забрался, мне было лет 13. Та, что спасла Эпине в Сакации, была фульгой. Огнепляской, как говорят алаты, и вряд ли местной. Иначе бы про нее знали. Наших знают. В грозу они ждут на уступе у мертвого кипариса. Подняться туда непросто, но оно того стоит. «Все», — упавшим голосом произнес Волме. «Ты вспомнил Алвасета. Теперь только в дыру». «Нет там дыры». Алва прикрыл глаза и стал похож на себя времен фельпской скачки. Тогда с ним было так уютно. «Там? Так мы едем в Гальтару?» Блудный регент еще разок улыбнулся и молча послал Мерина галопом. «Мерзавец! Скотина! Чума каналийская!» От возмущения Марсель чуть не пришпорил кобылу, но безвинные страдать не должны. Волмея просто отдал повод. Капитан радостно сорвалась с места, однако в этот раз догнать Алву почему-то не получалось. Ли не слишком любил гостей, то есть тех, у кого достает времени и нет важного для графа Савиньяка дела. Фокварзов был важен, и Леонель усадил маршала за обеденный стол. Время было подходящим, а решение можно принимать и за тарелкой, и в постели у красотки. Марианну это задевало. Прочие дамы были слишком поглощены собой, чтобы заметить ставший отсутствующим взгляд. «Вас здесь больше нет», — бросила однажды ныне мертвая женщина. «Так потрудитесь одеться и уйти. Или вернитесь». «Я вернусь послезавтра», — пообещал Савиньяк. А вечером в конюшне Капульгизайлей ржали лучшие валарии рысаки. Это было не извинением, платой за подмеченную ошибку. Баронесса это поняла. Она многое понимала. «Вас здесь до сих пор нет». «С прошлым пора кончать, а выставить Вольфганга с Мельникова луга можно лишь одним способом». Савиньяк отодвинул бокал, хотя Бертрам ратовал за красное вино не только перед обедом, но и после него. «Господин Фокварзов, потрудитесь, наконец, покинуть берег Эйвис. Я тоже должен знать одну вещь. Сколько правды в том, что вас пытались втянуть в мятеж Борна, а вы отказались, но сохранили разговор в тайне». «Что за чушь?» — памятный с юношеских лет кулак грохнул по столу, расплескав слишком полный бокал. «Я всю жизнь воевал с дриксами, а лисины прихвостни это знали». «Главное, это знал Сильвестр. И не только это. Часть показаний Борна незаметно исчезла, и устроить это мог только кардинал». «Сильвестр в могиле, теперь решаешь ты. Надеюсь, ты понимаешь, что я не стал бы молчать, хоть и с доносом бы не помчался. Сам бы сделал. Здесь, на севере, можно не оглядываться на многое». «Торка есть торка, как говорят бергеры. За нее». Пригубить вина, улыбнуться, поставить свой бокал рядом с бокалом бывшего командира. Выпито или пролито, неважно, главное, сколько осталось. «Господин маршал, надеюсь, вы понимаете, что западной армией сейчас командует мой брат, а подчинять вам тех, кто рассыпан по всему северу и западу и держит заставы на кольце, бессмысленно. Ваш опыт не будет востребован, а здоровья уйдет много. И вот что я хочу вам предложить. Смотрите». Карту Ли разворачивал долго и вдумчиво. Когда он станет даже не вторым, пятым, он тоже не захочет, чтобы на него в такой миг смотрел бывший подчиненный. Тщательно расчерченный лист неспешно разлегся на столе и был придавлен бронзовыми грузиками. Теперь достать грифели и освежить бокалы. Два маршала, полтора часа откровенности и еще не ополовиненная бутылка, даже с учетом лужицы. «Удручающе», как сказал бы Рока. Поднял бы бокал, посмотрел бы на свет и сказал: «Сударь», — неспешно начал Савиньяк, «думаю, для вас очевидно, что ситуация с дриксами разрядилась лишь на время. Сейчас их гарнизоны расставлены от Мариенбурга до Доннервальда, вдоль всего среднего течения Хербста. Расставленные бруночасти держат все приличные переправы вплоть до Южной Марагоны. К тому же я не могу сбросить со счетов горную армию, годами рвавшуюся в Ноймаринин. Это до 40 тысяч опытных солдат. А перемирие их командующий не подписывал. Удалось ли Бруно сунуть горного гусака в свою корзину, неизвестно. Удалось — отлично. А если нет?» «Я бы исходил из худшего». Вольфганг принял предложенный тон, и это было хорошим признаком. «Через горы зимой не пойдешь, но торг окончается в Ноймаре. Насколько мне известно, у нас почти нет войск, прикрывающих старую Придду с севера. В них не нуждались». Иногда полезно напомнить о том, что ошибки не было. «Дриксы стояли западнее, в Гельбе, и северо-восточнее, на перевалах в Торке. Сейчас положение изменилось. Пусть не вся горная армия, но отдельные отряды могут появиться в верховьях Хербсты и там закрепиться». «Рано или поздно придется отбирать назад все, что я оставил», — не дрогнув, произнес Фокварзов. «И чем лучше будут наши позиции перед возобновлением войны, тем дешевле мы отделаемся». «Гуси — еще не все. У нас хватает и собственной дряни. Из тех, кто на севере и не занят, Вольфганг лучший. И хватит тянуть из него жилы. По моему приказу, третий месяц собирают сведения о мародерах. Можно считать доказанным, что банды и бандочки стремятся на запад и северо-запад. Чем дальше, тем их становится больше. К весне это может стать хорошей зубной болью. В середине осенних ветров я начал формирование нового корпуса. Солдаты, капитаны и полковники для него есть. Но самостоятельное дело им не доверишь, так что командование я хотел бы поручить вам. Располагаться будете между Старой Придой и Донервальдом. Ближе к границе. Полагаю, где-то здесь, в Митте или под Эборне. Места для вас почти родные. Я воевал восточнее всего пару лет, так что с местом дислокации решать вам. Нужно как можно быстрее организовать постоянное наблюдение как за дриксами, так и за нашей стороной. В случае появления каких-то угроз вам придется действовать сразу, не дожидаясь приказов. Было бы логичным добавить, что абы кому право на самостоятельность давать нельзя. Тут и опыт нужен, и привычка решать, и осмотрительность с осторожностью. Только после Мельникова подобное показалось бы сразу и недоверием, и попыткой утопить невезучего старика в комплиментах. Ли просто передвинул карту, и Варзов в нее уткнулся. «Какова общая численность корпуса?» — деловито уточнил он. 10 000 сейчас и до 15 к весне. Основная часть набранной в последнее время в западных и северо-западных землях новобранцы. 3 000 уже собраны в Тарме, еще 5 в Лангеншварце. Из частей северной армии, помогавших Ноймарам в горах, уже выделены 3 пехотных полка, 1 драгунский и артиллерия. Кроме того, я просил Георга отрядить до 2 000 Ноймаров. На волков, понятное дело, не рассчитывайте, но новичков не пришлют. Это хорошо. Фокварзов все больше напоминал старого коня, радостно хватающего трензель. «Я попробую поднять еще людей. В Торке немало тех, кто, хоть и не молод, еще не одряхлел. 2-3 точно откликнутся. Этих учить не придется. Немалую пользу вашему корпусу принесет барон Катершванц. Он уже на месте и занимается обучением новобранцев. Если принимаете мое предложение, готовьте приказы по корпусу и полный список ветеранов, которых хотите созвать. Я начну немедленно», пообещал Фокварзов, уже завладевший грифелем. «Но почему не Ориго? Он показал себя более чем достойно. Собственно, остатки западной армии спас он. Ему пора становиться маршалом?» Ли приподнял бокал. «Почему бы и нет? Ориго — отличный командир авангарда. Он быстро решает и быстро передвигается. Вы будете стоять, учить и ждать. Ориго — догонять». «В зале?» «Маршальскую перевесь. Вам что-то говорит имя Фокдаха?» «Разумеется. Отличный был офицер. 5 лет назад вышел в отставку по ранению. Что с ним?» «Подал рапорт о возвращении в армию. Я его просьбу удовлетворил. Возьмете хромого полковника к себе или Сацалан подыщет ему что-нибудь полегче?» Фокдахе был незамедлительно взят, а бокал благополучно допит. Пошутив на сей счет, Леонель вновь потянулся за вином. А Рока старый маршал больше не вспоминал, о Мельниковом луге тоже. Алва и отставшие не менее чем на 5 корпусов Валме выскочили из-за словно бы сияющей гряды и понеслись дальше в золотисто-синюю даль. Робер проводил всадников взглядом, с трудом сдерживая Дракко и себя. Хлебнуть ветра и солнца хотелось отчаянно, а полумариск не догнал бы разве что Мора, только после скачки они с Вороном будут обречены на настоящий разговор. В сотый раз обсасывать сны и мятежи невозможно. А Рокки должен знать и об убийстве, и о фальшивом проимперадорстве, и о брошенных в гроб маках. Рядом завозился подзабытый ларак, и Робер обреченно повернулся. Родич Эгмонта выглядел еще несчастнее, чем обычно. «Я осознаю», — почти прошептал он, — «что Алва — исчадие заката, но он мне нравится, причем с каждым днем все сильнее. Это ужасно». «Почему?» — бездумно откликнулся Эпине. Ларак не первый раз облегчал душу и был слишком хорошо воспитан для монолога, а посему нуждался в собеседнике. Благородном и заинтересованном. Ну или хотя бы напоминающем такового. Последнее у Робера как-то получалось. Граф, во всяком случае, не умолкал. «Нельзя остановить начавшееся падение», — Надорец вздохнул, как вздыхают немолодые обозные кони. Я не думал святотатствовать, я всего лишь полюбил. И вот я нарушаю сперва святость брака, затем незыблемость священной ненависти. Простите, незыблемость чего? Так сейчас не говорят, но Надор незыблем в своей верности долгу. А значит, и в ненависти к врагам Талигои. Мы с этим росли. Эгмонт и я. Только кузен остался верен завету предков, а я дрогнул. «Если вы о вороне», — поспешно уточнил Пине, «то я слишком ему обязан, чтобы ненавидеть». Еще Алву любила сестра. Но этот секрет не для Ларака. Хотя правда о королеве примирит надорцев, если не с Рокой, то с собственной совестью, которой у чудака слишком уж много. «Как же я вам завидую!» Граф одели по-адуански, и все же он умудрялся выглядеть старомодным. «Чувство благодарности естественно. Иногда оно позволяет отказаться от вражды. Тем более, что спор почти завершен. Мы проиграли. Лучшие погибли. Вы и Темплтон смирились, а я слишком слаб и дурен происхождением, чтобы удержать меч и поднять знамя. Мои надежды на счастье неуместны и оскорбительны для мертвых. Вы же знаете, моя супруга и единственный сын погибли в Надоре». «Я знал Виконта, он был смелым и умным человеком». «Благодарю вас». Голос Ларака дрогнул, но церемонно наклонить голову граф не забыл. «Вы движимы лучшими чувствами. Однако Реджинальд, он был добрым, он любил родных и всей душой веровал в Создателя. Но он отказался от воинской службы из-за неспособности к ней, и дело было не только в чрезмерной корпулентности. Реджинальд боялся тягот походной жизни, за что ему выговаривали и матушка, и кузина». «Реджинальд не боялся говорить правду?» — гаркнул Робер и сам себе удивился. «Ваш сын вступился за горожан, и он принял участие в заговоре. Вместе со мной и Айрис. Мы собирались сдать Аларию Савиньяку и освободить Алву». «Вот даже как». Ларак печально поправил шапку из овчины. «Сперва каналийским вороном был очарован Реджинальд, потом бедная Айрис, и, наконец, я сам. Теперь я слышу ваше признание. А ведь еще был Юстиниан Прид». «И Валентин». «Вы говорите о наследнике Придов?» «Валентин, герцог и полковник Талигойской армии». «Простите, я упустил из виду некоторые прискорбные события. Значит, и волны тоже». «Устоял только Дикон, хотя меня это удивляет. Он был таким податливым, таким впечатлительным мальчиком. Бедный малыш, если б только мы знали, где он». «Ричард сам решил уехать». Как назло, отряд тащится шагом. Нет бы сменить аллюр. На рысях не очень-то поизливаешься. «Дикон не мог иначе. У него не осталось ни дома, ни государя, и он слишком горд, чтобы просить прощения. Герцог Алва должен его найти. Он не пеняет даже вам, а Эр обязан защищать своего оруженосца». Алва освободил Ричарда от клятвы. «Что будет, если Рока найдет убийцу Катари? А что будет, если это выпадет тебе?» «Я не знал, что Реджинальд встречался с вороном». «Это тайна», — признался с очередным вздохом надорец. «Но мы с сыном были очень близки, а Наль в свой последний приезд пытался меня во многом переубедить. Вам я расскажу». «Так ли это нужно сейчас?» Робер привстал в стременах, надеясь увидеть хоть что-то пригодное для немедленного обсуждения. Не было ничего, даже облаков на горизонте. «Реджинальд бы этого хотел», — решил за покойного сына отец. «Он так вас уважал. Он умолчал о вашем предприятии, но теперь я понимаю, почему Наль заговорил об Алве. Он меня готовил. Я был просто потрясен». Ларак уставился на собеседника в ожидании отклика, и Робер обреченно спросил. «Могу я узнать, чем?» «Тем, что мой сын обратился к ворону за помощью. Требовалось во что бы то ни стало предотвратить дуэль, которую Ричард бы и не пережил. Сперва Наль пошел к канцлеру. Еще одна страшная, невосполнимая потеря». Судя по всему, штанцлер спасать Дикона не стал. «Эр Август не счел себя вправе вмешиваться в дело чести. Он обещал предупредить герцога Алва подметным письмом. Только письма так ненадежны. Реджинальд решился на личную встречу и отыскал первого маршала Талига в гвардейских казармах. Каналиец уже все знал от людей, которые тайно охраняли Ричарда. Тем не менее, гостя он не отпустил. Понимаете, сын страдал от того, что предает кузена, хоть и ради его же спасения. Герцог Алва с этим не согласился. Они проговорили больше часа, только это еще не все. Вы ведь слышали про Октавианскую ночь?» «Разумеется». «Святого Анаре спас, почти спас, мой сын. Беседа в казармах произвела на Реджинальда столь сильное впечатление, что в минуту опасности он решил укрыть Преосвященного в доме каналийского ворона. Мой сын надеялся, что слуги во главе с неким Хуаном, чьей обязанностью было защищать Ричарда, найдут выход. Но этого не потребовалось, потому что вернулся господин. Об этом я слышал. Так жаль, что епископ Анаре погиб. Представляете, госпоже Рамона удалось смягчить сердце кузины, пересказав ей проповедь Преосвященного. Кузина винила герцога Алва как в бедах Талигории, так и в своем несчастье, которое не исчерпывалось вдовством. Она была немыслимо одинока. Об этом Робер тоже слышал, причем не единожды. Печальный граф вбил себе в голову, что быть счастливым, когда несчастны Огдалы, предательство и подлость. Ларак рвался к любимой и при этом жестоко страдал, а с ним вместе страдал вынужденный слушать о Мирабелле Робер. «Конечно», — с грустью признавал Надорец, «кузина не умела располагать к себе, как умеет герцог Алва. Но ее ненависть родилась из репутации герцога и неудачной шутки Эгмонта. Кузина всем сердцем была предана сперва мужу, затем его борьбе и, наконец, его памяти. Но лишь две женщины смогли в полной мере устоять перед роковым обаянием ветра — ее величество и госпожа Арамона. Кузина Мирабелла...» Эгмонт предпочитал появляться в обществе без супруги, однако незадолго до восстания герцогиня Неймаринен пригласила герцогиню Огдал лично. Эгмонт не мог ничего сделать, вы понимаете? Наверное. Не впопад пробормотал Робер, пытаясь сосредоточиться на ушах Драко. Этикет есть этикет. Получилось ужасно, — Ларак понизил голос. А ведь Эгмонт встретил в Ноймаре свою былую любовь. Я стал свидетелем этого кошмара. Кузен был столь потрясен, что не успел поддержать подвернувшую ногу супругу. Мирабелла упала и повредила щиколотку. Случившийся рядом герцог Алва, отринув приличие, отнес ее в дом на руках. Эгмонт страдал от незалеченной раны. Подобное было бы ему не по силам, как и мне. Кузина выглядела растерянной, но такой счастливой. Возможно, она надеялась, что внимание каналийского ворона возбудит в сердце Эгмонта ревность, но тот был слишком расстроен встречей с изменницей. Эгмонт первым отказался от своей, зачем-то напомнил Робер, от своего чувства. Долг для кузена был превыше всего. Ларак горестно поджал губы, надо думать, вспомнил о собственной слабости. Кузен принес в жертву свое счастье, но не любовь, и был вправе рассчитывать на то, что возлюбленная поступит столь же самоотверженно. Увы, Айрис Хейл предпочла все забыть. Увидев свою супругу на руках у каналийца, Эгмонт представил себе другую женщину и другого южанина. Простите, если я вас оскорбил, я не имел в виду истинных талигойцев. Что вы? Если кого и можно назвать истинным талигойцем, так это вороны, но не спорить же. Я так понимаю, что Эгмонт не смог скрыть своих чувств. Новый вздох, молчание. Неужели конец? Какое там? Эгмонт сказал, теперь Ларак шептал, хотя лошадей Мирабелла не занимала совершенно. Сказал, что был лучшего мнения о добродетели Корлеонов. Кузен тяготился супружеским долгом и выискивал повод от него отказаться. А герцог Алва этот повод ему невольно дал. Так в сердце кузины вошла ненависть. Моя покойная супруга преклонялась перед хозяйкой Надора, но лишь ее величество и госпожа Рамона выше злословия. Аурелия полагала, что упрек Эгмонта справедлив, и прояви каналийц настойчивость, Марабелла бы не устояла. Церковь учит, что искушение посылает враг, и кузина сочла Алву посланцем Леворукова. Гибель Эгмонта в Ренквахе ее в этом лишь укрепила. Эгмонт ошибался. Робер поторопил Драко, но Надорец поступил со своим гнедым так же. То, что мы проиграли, стало бедой для нас и спасением для Талига. Вы так думаете? А вы нет. Вы правы, — внезапно согласился граф Ларак. Именно это и ужасно. Ничего подобного, — замотал головой Эпине, понимая, что сейчас-таки пошлет Драко в галоп. Ужас кончается, когда мы начинаем делать то, что в самом деле нужно. Причем нужно не только нам.